Я ведь знала, Жан мой, Жан, я это знала. Пусть он теперь уничтожит нас, пусть он убьет нас. Теперь это для меня все равно, ведь я умру в твоих объятиях. Мало-помалу головокружительный вихрь моих мыслей утихает, и я снова начинаю видеть и понимать. Гном, как зверь в клетке, мерит шагами плиты обширного и низкого подвала. Он говорит, и слова его раздаются в моих ушах, но чтобы понять их, мне надо сперва сделать усилие. Когда, наконец, я начинаю понимать эти слова, то смысл их ошеломляет меня. В голосе его нет ни ярости, ни ненависти, в нем нет даже и гнева, но только нетерпеливое возмущение. «Неслыханно! Вот слово, которое я искал, неслыханно! Ваше вторжение в мои дела, ваше презрение к пунктам нашего договора неслыханны, непонятны. И это началось не сегодня. Разве я вас обделил при разделе сокровища? Нет. Разве я не хранил все время желательное вам снисхождение и благосклонность, делая вид, что не замечаю первого же нарушения вами наших условий? Договор гласит точно. Господину Кодру все результаты приобретения или открытия научного рода. Научного рода, это сказано ясно. Вы не можете противопоставить этому даже добавочный пункт, внесенный по желанию господина Гартога, в том случае, если один и тот же предмет одновременно будет иметь ценности научную и денежную. Откуда же заключаете вы, что интересующий нас предмет имеет денежную ценность? А если имеет, то отчего же не ждете вы соответственного решения судебного трибунала, который и определит причитающуюся вам за этот предмет часть суммы? Я всецело готов подчиниться такому решению. Но на что это похоже, спрашиваю я вас, вмешиваться с револьвером в руке и с проклятиями на языке в мои научные изыскания? Точно паровоз, вламывающийся в Институт научных изысканий. Он поднимает, случайно наступив на него, револьвер, который от одного его взгляда выпал из моей руки. «Заряжен», — продолжает он с возрастающим раздражением. «Он был заряжен, честное мое слово. Но, милейший мой, ведь он мог выстрелить. Разве вы не читали в газетах о частых несчастных случаях, иногда со смертельным исходом, которые бывают следствием подобного рода штук? А если бы вы меня убили?» «Славное дело, нечего сказать. Знаете ли, я не хочу вас обижать, но вы решительно действуете на мои нервы». «Господин Кодр, я хотел убить вас, это правда. У меня только одно извинение. Я ее люблю. Она для меня единственная радость в мире. Возьмите всю мою долю сокровища и отдайте мне Эдидею». На этот раз гном решительно вышел из терпения. «Нет», — щелкнул он сухими своими пальцами, — «этот человек никогда не поймет». «На что же мне тюки ваших банковых билетов, раз мне нечего делать и с моими? Какую помощь они могут принести науке? Какой свет могут пролить они на тот специальный вопрос, который теперь занимает меня?» «Я люблю ее, доктор». «Ах, как скучно объяснять глухому! Какое отношение имеет ко всему этому ваша любовь? Разве вы антропоид?» «Даже не антропоид. В таком случае спрашиваю вас, какое же содействие можете вы оказать мне в моем опыте?» «Послушайте, молодой человек, я со всевозможным снисхождением относился ко всем вашим слабостям. Щадя ваши вздорные предрассудки, я позаботился, чтобы молодая особа в усыпленном состоянии была взята тайно от вас, и во время вашего отсутствия я подвергался при этом опасности от разъяренного жреца. Я позаботился и о том, чтобы товарищи ваши также не знали об этом похищении, и тем избавил их от нескромного разглашения тайны, чтобы иметь возможность сделать это. Я должен был щедро оплатить капитана парусника и с риском испортить этот драгоценный опращик должен был погружать и выгружать его в ящики. В течение всего переезда я должен был запереться в собственной каюте, чтобы непрестанно наблюдать за пленницей. Я был настолько внимателен к вам, почти отечески внимателен, потому что по существу вы мне были симпатичны, несмотря на вашу чрезмерную чувствительность, а, может быть, и благодаря ей, настолько внимателен, что придумал настоящую театральную сцену, которая позволила бы вам поверить в ее смерть и тем самым давала вам возможность постепенно обратить печаль в забвение. Вы согласитесь, что все это стоило мне времени, забот и денег, и все это с одной только целью — не раздражать ваши нежные нервы, в то время как я был в своем праве. И вот как вы благодарите меня за это? Надо ли мне еще раз говорить вам о мудром отношении к делу? Попробуйте хоть на минуту избавиться от этого безрассудного упрямства, которое притягивает ваши глаза на предмет ваших желаний. Кажется, именно так следует научно определить любовь. Попробуйте сделать это. И что же вы увидите тогда более привлекательного в этой юной дикарке, чем в большинстве из наших француженок? Она говорит по-французски и говорит очень правильно, согласен. Но если бы вы не припутали сюда эту любовь, то чем бы эта дикарка была более привлекательна для вас, чем все другие океанийские девушки, с которыми мимолетно проводят ночи во время остановок на Таити? Подумали ли вы об этом? Подумайте. Ну, полный гидик. На этот раз забудем об этом случае. Но больше не возвращайтесь сюда. Уходите. Эта старая макака, переполненная абстрактными знаниями, по-видимому, решительно нуждается в конкретном уроке земных наших чувств. Дай мне твои уста, Эдидея. Когда уста наши оторвались друг от друга, гном смотрел на нас с разинутым ртом. Широко открытые глаза его выражали такое полнейшее непонимание, такой разброд мыслей, такое крушение всякой номенклатуры и всякого научного определения, поцелуя, объятия, любовного трепета, что мы не могли удержать искреннего взрыва смеха. «Прекрасно», — с досадой сказал доктор, — «теперь надо мной смеются, высмеивают меня. И это единственный результат моих убеждений?» «Тогда попробуем другое средство». «Я уже не смеюсь. Я уже чувствую на своих глазах тяжелый, властный взгляд его зеленых зрачков. Не смотри на него, Эдидея, избегай его взгляда, закрой глаза». «Зачем?» — сказала Эдидея. «Ведь мог же он недавно читать мои мысли, хотя глаза мои были закрыты. Больше он не может этого, потому что я этого больше не хочу. Для этого достаточно хотеть сильнее, чем хочет он». «Хотеть сильнее, чем хочет он. Тяжелые тиски на моем затылке разжимаются, и я чувствую, как мысли мои мчатся и сталкиваются точно льдины во время ледохода. Хотеть сильнее, чем хочет он. Я хочу. Я хочу». Непреодолимый поток, увлекавший мои мысли, замедляется. Вихрь, кружившийся в моем мозгу, успокаивается. «Ради Эдидеи я хочу. Я хочу». Разрозненные мысли мои снова собираются. «Я хочу». Тиски все слабеют, слабеют. «Я хочу». Тают, исчезают, освобождают меня. «Я хочу». И, наконец, я устремляю победителем свои глаза в глаза гнома. Я не догадался тогда пожелать: «Я больше не хочу, сударь, чтобы вы хотели то, чего я не хочу». Гном подобрался точно для прыжка. Он точно таран, готовый ринуться. С чудовищного лба ручьями течет пот, жилы налились, как струны, и он истощает себя, посылая на нас недействующие волны, потрясая обезьяноподобными руками и тщетно посылая на нас флюид напряжения мысли. Я чувствую удары этого флюида, а мои напряженные нервы, но они только трепещут, они рвутся. Тогда гном, чувствуя, что страшная власть его побеждена, неожиданно прыгает назад, захлопывает тяжелую дверь, запирает ее на замок и насмешливо бросает нам через потайную форточку зловещие прощальные слова. Говорят, что можно прожить любовью и чистой водою. За невозможностью другого испробуем этот опыт. Утро вечера мудренее, подумайте. В этот вечер Эдидея и я роскошно поужинали нашими поцелуями. «Жан, что, дитя мое? Мне больно. Тон этих слов разрывает мне сердце. Где тебе больно, моя бедная маленькая птичка?» Рука ее в ночном мраке ищет мою руку и прикладывает ее пониже сердца. «Здесь», — говорит она. «О горе! И я не могу ничего сделать, чтобы утолить ее голод». «Который час?» Я экономно, на мгновение, зажигаю и тушу карманный электрический фонарик, потому что его уже погасающий свет — последний, остающийся у нас. При мгновенном слабом блеске я бросаю взгляд на карманные часы. 11 часов. Дня или ночи? Не знаю. Я уже не умею отличить сновидение от действительности. среди того тяжелого сна, в который погружает нас голод, сна с кошмарами и истощающими миражами еды. Сколько времени уже прошло, как мы заперты в этом погребе, который скоро станет могилой? Я мог сосчитать только первые 50 часов. Есть ли еще вода? Так мало. Я смачиваю ее лихорадочные уста. Я встряхиваю около уха маленькую металлическую коробочку, содержимое которой было нашей единственной пищей. С беспокойством прислушиваюсь к стуку, слышна редкая и слабая дробь. Не хочешь ли еще одну мятную лепешечку? Это обманет твой голод. Нет. Теперь они жгут меня. Страдальческий голос ее разрывает мне сердце. Кодр, Кодр, только бы схватить мне тебя перед смертью, схватить руками за горло и задушить тебя, как Флогерк задушил кошку из Согосквера. Помнишь ли ты о листьях кока, которые я ела в тот день, когда твой друг унес мою еду? Ах, если бы они были у нас теперь! Не говори о таких вещах, любимая моя. Это еще больше мучит тебя. Попробуй еще уснуть. Нет, пробуждение слишком тягостно. Во сне я устремляюсь к солнцу, к моему Богу, которого меня лишили. Цветы цветут, плоды наливаются, небо розовеет. И все это он делает для меня и согревает меня. И всегда ты рядом со мной, Жан. Я ведь тебе говорила, без него нет жизни. Мы оба умрем здесь. Потерпи, дорогая. Друзья мои знают, что я отправился искать тебя. Когда они заметят мое отсутствие, они придут. А когда они заметят? Мне не хватает мужества продолжать ложь, и я закрываю ее уста печальным поцелуем. Знают ли они даже, где я нахожусь? Если бы и знали, то, вероятно, начнут беспокоиться обо мне слишком поздно. Среди них уже нет Карлевена, доброго друга, который мог бы догадаться. Здесь же никто не знает о моем присутствии, так как сам я счел нужным прятаться ото всех. И я думаю о горькой насмешке судьбы. Я явился сюда, чтобы убить его и спасти ее. Но эта моя предположенная жертва будет жить и убьет нас обоих. Снова твой зловещий юмор, творец, сделавший из жизни то, что она есть. Говори мне, Жан, когда ты говоришь, то колокола перестают гудеть в моих ушах. Когда ты сжимаешь меня в объятиях, то мне уже не больно. Я обнял бедное маленькое тельце нежными руками. Я тихо баюкаю безобидное дитя и ищу в памяти, которую иногда прорезывают лучи мучительного света, колыбельные слова. Мы не можем умереть, Эдидея. Те, любовь которых достигает таких чудесных вершин, где для них нет ничего больше, кроме их любви, не умирают. Они улетают. Освобожденные души их летят среди миров и продолжают под другими небесами, под другими именами, под другими формами свой прерванный сон. Большие концентрические волны заливают меня своими кругами, и у меня кружится голова. Их вечно юные имена остаются в людской памяти как неизгладимый символ. Быть может, ты была Виргинией, когда я был Полем, Джульеттой, когда я был Ромео, Суламифью, когда я был Соломоном. Быть может, наши соединенные души вдохновляли творцов, создававших и рождавших скромную Денизу, кокетливую Манон, чистую Маргариту из Фауста, Лакме, Атала, Жаселену. Быть может, цикл нашей любви закончится воскрешением Филимона и Бавкиды, а быть может, и проще того, мы будем с тобой голубкой и голубем, или только четой ночных бабочек, двумя миндалинками в одной скорлупе, двумя венчиками в одной чашечке цветка, быть может, двумя дыханиями цветов, ароматы которых будут смешиваться, соединяться. Как бешеный циклон вращается вокруг меня ночь, в глазах моих прыгают пятна, лиловые луночки или вращающееся солнце, кошмары от слабости, видения от истощения. Тихо и нежно поцеловал я пышные лепестки ее ресниц. Я страстно любил тебя, Эдидея. Слабеющим дыханием своим она прошептала: «Я люблю тебя, Жан». Из оцепенения меня вывел внезапный грохот. Эдидея слабо затрепетала в моих объятиях, Я собираю свои слабеющие силы и слушаю. Звон цепей, которые кто-то сотрясает, отдается в моей голове, как невыносимый звон колокола. Из далекого мрака доносится тихое хрипение. Проклятие! Во второй раз грохот потрясает своды среди тишины, и громовое эхо молотками отдается в моих ушах. Выстрелы из револьвера. В чем новая опасность? Какой новый ужас задумал этот сумасшедший? Где мой фонарик? Проклятие! Батарейка вся истощилась. Эдидея, твои глаза видят во мраке. Посмотри, что ты видишь? Она делает слабые усилия приподняться и снова падает на мои руки. Глаза мои не видят больше ничего, любимый мой. Это смерть? Смерть, но не без боя. Не рассчитывай на это, Кодр. Я встаю. Ах, не измените мне! Не покидайте меня, мои силы! Отчего земля колеблется под моими ногами? Отчего кружатся эти жернова? Я не хочу, я не хочу, я не хочу упасть! Слышите ли вы меня? Слабые руки мои, ищите, нащупывайте, хватайтесь, цепляйтесь среди мрака, и если человеческое горло попадет в ваши пальцы, душите, жмите, давите то, что вы схватите, я приказываю вам это. Пустота, молчание, ничего. Ах, это головокружение! На этот раз все кончено, я сейчас упаду. Стена, стена, чтобы поддержать меня, я не хочу упасть. Наконец, стена. Нет, это дверь. Но эта дверь для нас та же стена. Это стена Тантала, стена, которая открывается, которая открывалась. Поддержи же меня, я падаю, бесчеловечная дверь, проклятая тюремная дверь, дверь, закрывшаяся за нашей жизнью. Я ничего не вижу больше, даже внутри самого себя. Я падаю. Ты отказываешь в опоре моим рукам, опирающимся на тебя. Ты уступаешь? Ты отступаешь? Ты убегаешь? Безумие. Дверь открылась. Тихонько, моя маленькая, пей понемногу, моя любимая. Когда так слаб, то вино опьяняет. Ты съешь потом, но не очень много. Нас не убила радость. Не надо, чтобы нас убила пища. Да, мы сейчас поднимемся, успокойся. Ты снова увидишь свое солнце. А пока посмотри на свет этой лампы, как он прекрасен. Могла ли ты подумать, что света скромной лампы может хватить, чтобы осветить такое огромное счастье? Да, мы будем жить. Да, мы будем счастливы. Мы будем мы. Теперь немного этого печенья, но потихоньку, потихоньку. Ну вот видишь, ты давишься. Извольте слушаться меня, сударыня. Ты смеешься, бессердечная. Ты плачешь, малютка. Слишком много радости. Слишком много. Много, много, много. Я задыхаюсь. Твои бесценные глаза снова ожили. Твои губы снова окрашены. Твои щеки снова становятся розовыми. Природа, судьба, случай, провидение. Мой Бог, твой Бог, наш Бог, вещи. Все, кто бы вы там ни были, что бы вы там ни были, будь вы даже мифы, спасибо вам. От моей слабости меня тогда пробудил холод каменных плит. Дверь была не заперта, и когда я прислонился к ней, открылась под моей тяжестью. Свет, или даже не свет, мрак менее черный, виднелся за углом коридора. Я дотащился до этого угла. Проходя перед клеткой, я услышал едва заметное и слабеющее дыхание умирающей гориллы. Слабый источник света исходил из открытой двери в противоположном конце подвала, и точно луч надежды освещал ступени каменной лестницы. Я поднялся по ней. Наверху царила полная тишина. Только зловещий вой собаки по покойнику время от времени доносился снаружи из-за стен. На кухонном столе остатки еды и припасы. Вот и все. Я выпил вина на случай. Потом, задыхаясь, я проскользнул в следующую дверь. Дверь в комнату была открыта. Был день. Красное зимнее солнце косыми лучами освещало стены и расцвечивало стекла стрельчатых окон теми же рубинами, сапфирами, изумрудами и аметистами, как в памятное утро прошлой зимы. Стены были покрыты черепами и костями, расположенными в порядке, точно зловещие шпалеры катакомб. Золотые таблицы, идолы и оружие были собраны в одних витринах, минералы и ископаемые в других. В очаге догорали раскаленные угли громадных поленьев, беспорядочная груда сожженных бумаг, среди почерневших и скоробившихся листков, которых еще пробегали легкие струйки пламени. На столе лежала на виду исписанная страница. Рядом с нею стоял флакончик, почти полный какой-то розовой жидкостью. Флакончик был откупорен. В воздухе пахло сожженной бумагой с легким оттенком горького миндаля. А за столом, за листом бумаги и флаконом, сидел в своем кресле, положив руки на ручки его, с откинутой головой, с открытыми глазами, со страшной судорогой, искривившей черты лица, сидел неподвижный и суровый старый Кодр. Когда я тронул его за плечо, он склонился на бок. Он был мертв. А вот что прочел я на этом листе бумаги. «Я Эварист Кодр. На 67-м году своей жизни и первом году рожденного во мне разума, здоровый телом и выздоравливающий духом, объявляю, что добровольно причинил себе смерть. Я посвятил свою жизнь науке. Она была моей страстью и целью моей жизни. Я ничем ей не пожертвовал, потому что в действительной жизни ничего не знал, кроме нее. Но сегодня я узнал, чем была, чем могла быть любовь. Я это слышал и понял, и это было ослепительным ударом. Мне 67 лет, а я только сегодня узнал, сколько радости и безмерного могущества заключает в себе любовь, на какие вершины может поднять она два существа. А мне 67 лет, поэтому я убью себя. В смерти моей никого не винить. Я задумал чудовищное дело — поработить любовь деспотизму науки. Я чуть не осквернил любовь и не соединил ее с животным. Я убил невиновное животное. Я убью во мне мою виновную мысль. Без любви наука — ничто. Любовь — все даже без науки. На свете нет ничего ценного, кроме любви. Я разрушил все бесплодные результаты моих тщетных работ, чтобы они не служили для гибели других существований. Юноша и девушка, сливающиеся в поцелуи, больше знают о тайнах мира, чем знал мой мозг на вершине своего знания. Все мое имущество, движимое и недвижимое, опись которого имеется у нотариуса Бикоке в Болье, я завещаю Жану-Анри Гидику с тем, чтобы он употреблял доходы с этого имущества на ежегодные приданные трем парам бедных новобрачных, которых соединит друг с другом одна любовь, законная или незаконная, безразлично, при полном исключении всяких иных побуждений. Без любви жизнь моя была небытием, и я возвращаюсь в него. Выражаю мои сожаления тем, кого я обидел. Писано собственноручно мною в Ганьяке в замке Ла-Гурмери 26 января 1920 года. Подписал Эварист Кодр. Почерк был твердый, подпись четкая. В подвале горилла с двумя пулями в огромной груди был мертв. Три раза видел я, как сухое сердце старого ученого открывалось для жалости. Первый раз при виде моего отчаяния у меня в первый вечер. Во второй раз, когда наука его оказалась бессильной перед раной Карлевена. В третий раз жалость осталась жить в старом, слишком молодом сердце и заставила его разорваться от волнения. Я благоговейно закрыл широко открытые глаза доктора Кодра.